Бог благоволил открыть самого себя в Священном Писании посредством своих чудных и различных имен. В предыдущих беседах мы обратили внимание на некоторые из них, как, например, Элогим, Эла, Эл, Иегова и Адонай. Каждое имя представило нам некоторые аспекты его естества и полноты его. Эти имена соединены с избранными титулами и словами так, что через их употребление они сами стали определениями Бога. Они образовывают составные имена Божьи. Мы обратили внимание на слова, соединенные с именем Эл. Эл Элеон, Эл Шаддай, Эл Раи и Эл Олам. Теперь мы желаем обратить внимание на слова, соединенные с именем Иегова и образующие составные имена Иеговы. Вот некоторые главные составные имена, связанные с именем Иегова. Иегова Ире, Господь предусмотрит, Иегова Шалом, Господь мир, Иегова Саваоф, Господь воинства, Иегова Цидкену, Господь оправдание наше. Имеются и другие дополнительные имена. Многие эти составные имена произошли в результате некоторых исторических пришествий и представили Иегову в некоторых специальных аспектах его характера при восполнении человеческих нужд. Обратим наше внимание на первое из этих имен Иегова Ире. Эти имена обязаны некоторым их значением, конечно, имени Иегова, которое открывает Бога как вечное, самосуществующее бытие, Бога откровения и Бога моральных и духовных атрибутов праведности, святости, любви и искупления. Иегова находится в специальном завете с израильским народом, в противоположность имени Элохим, общему имени Бога в отношении ко всем народам. Когда Бог желал дать специальное откровение о самом себе, Он употреблял имя Иеговы. В периоды или диспенсации патриархов или левитов объектом доступа является Иегова в отличие от Элохим. Бог стремится восстановить падшего человека. Книга Исход 6.3 заявляет: «Явился я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, Эл-Шаддай, а с именем моим Господь Иегова не открывался им». То есть его полное значение не было открыто. Теперь оно было открыто Моисею как имя, связано с Божьим заветом и обетованием израильскому народу. Истинное значение имени теперь будет открываться посредством проявления Бога как личного, живого, исполняющего израильскому народу обетования, сделанные их отцам. Иегова Ире происходит от одного очень трогательного и важного события в Библии. Оно находится в книге Бытия, 22 главе. Это повествование о последнем записанном и великом кризисе в жизни великого патриарха Авраама. Всякая радость, испытание, успех и даже упущение были приготовлением для этого высочайшего испытания. Бог явился Аврааму как Элохим и дал удивительное повеление Аврааму относительно сына обетования, его единственного и возлюбленного сына Исаака. Он должен принести его в жертвоприношение. О, как мы можем оценить удивительную веру Авраама ввиду всех обстоятельств! Самый последний момент, когда Исаак лежит добровольно связанным на жертвеннике, слышится с неба голос ангела Иеговы: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Авраам тогда посмотрел и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими, Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. Это трогательное и историческое повествование полное значение. В 14 стихе мы читаем о происхождении имени Иегова Ире, и нарек Авраам имя места тому Иегова Ире. Посему и ныне, говорится, на горе Иеговы усмотрится. Авраам назвал это место Иегова Ире, чтобы напоминать людям, что Иегова усмотрит. Иегова Ире усмотрел необходимую жертву. Как Элогим, Бог, повелел принести в жертву Исаака, но как Иегова, Бог усмотрел заместителя для Исаака. Слово «Ире» является переводом еврейского слова, которое встречается часто в Ветхом Завете, и является простой формой глагола «видеть». Слово «Ире» – «видеть» в вышеупомянутом случае принимает значение «усмотреть». Бог усматривает наперед, предвидя необходимое обеспечение. Иегова, Бог праведности, святости, любви и искупления, предвидит не только грех человека, падение и нужду, но предвидя обеспечивает необходимым для восполнения этой нужды. Слово «прозорливец» или «пророк» также происходит от того же слова, от которого происходит Ире. Он, Бог, тот, кто предвидит. Слово «Ире» также употребляется в том же контексте, когда Авраам сказал Исааку: «Бог усмотрит Ире себе агнца для всесожжения», или «Бог позаботится». Мы не можем переоценить важности слов, как они здесь употребляются. «И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире». Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится, то есть будет видно Божье обеспечение. Какая это была гора Господня? Господь повелел Аврааму: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория. Слово Мория важное. Оно происходит от того же корня, как Ире, и окончание слова «Мария» является сокращенной формой имени Иегова Иа. «Мария» можно перевести «видим Иа» или «видение Иеговы». Применение всего этого является глубоким и торжественным. Это на горе Господа Иеговы или «Мария», где Иегова будет видеть, он, заместитель, будет видим. Мы обращаем внимание, что значение этого имени Иегова Ире является прежде всего воспоминанием великого освобождения. Это было главной причиной, почему Авраам назвал место этого события Иегова Ире. Какая великая радость и благодарность наполнили сердце Авраама и мысли, когда он пережил и позже размышлял о неожиданном и драматическом обеспечении по благодати Иеговы. Авраам теперь любил своего сына не только как свою плоть и кровь, но как благословенный дар и принадлежность Бога. И даже более великое значение этого имени Иегова Ире находится в выражении чего-то, что должно еще прийти. Авраам видел гораздо больше, чем непосредственное обеспечение и освобождение. Он видел в этом предсказание. На горе Иеговы будет видно или усмотрится. Один известный еврейский ученый понимал это выражение как указывающее: «Бог проявит самого себя». Какое Тогда действительное обеспечение было видимо глазами, тускло, глазами веры. Авраам понял реальность греха, нужду в искуплении и временный характер этих жертв. Они были только прообразами. Исаак был образцом находящегося на суде Божьем за грех. Ни животные не могли снять грех с человека, ни Исаак, принесенный в жертву и возвращенный обратно к отцу. Только достойный и подобающий по природе смог искупить человека. Мария позже стала местом храма, самым центром заместительных жертвоприношений. Иисус сказал: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой». Авраам и Исаак, как отец и единородный сын, являются образом полного и милосердного обеспечения Иеговы во Христе Иисусе, дарующем прощение грехов. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Своего Сына Единородного. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира. Примите ли вы его сегодня?